Представление о меридианах и точках акупунктуры. Организм человека представляет собой целостное единство. Различные его части, системы внутренних органов, взаимосвязаны. Их гармоническое взаимодействие обеспечивается нервными связями и обменом веществ организма, а по данным древневосточной медицины, все более подтверждаемыми современными исследованиями, и обменом энергии, в Китае – чи, в Индии – прана, которая циркулирует по системе так называемых меридианов или каналов через внутренние органы и связанные с ними строго определенные точки, находящиеся на глубине от 3 до 5 мм до нескольких сантиметров. Опубликованные в 1985 году во Франции данные подтверждают и анатомическую реальность меридианов. Введенные в точки радиоактивные изотопы довольно быстро, до 30 сантиметров в течение первых 4-6 минут, распространяются по ходу меридианов, в то время как введенные вне ее остаются в месте инъекции. Последние исследования показывают, что методом тепловидения удается установить повышенную или пониженную активность расположенных вдоль меридианов точек при болезнях различных внутренних органов, например, ослаблении инфракрасного излучения дистальных точек меридианов селезенки, поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря при хроническом нефрите. Согласно современным представлениям, деятельность меридианов находится под контролем коры головного мозга и подкорковых центров. Таким образом, меридиан – это функционирующая система, связывающая высшие нервные центры с точками и различными внутренними органами для передачи энергии, обеспечивающей согласованную работу всех систем организма. На рисунках меридианы обычно обозначаются условными линиями, соединяющими точки. Любое заболевание является страданием всего организма человека, характеризующимся не только местными проявлениями, но и болезненными нарушениями функции разных отделов нервной системы, сегментарных и центральных, а во многих случаях и ряда внутренних органов. Поэтому в рефлекторном массаже нередко используются как местные, так и отдаленные точки, всего около 260 корпоральных, то есть находящихся на голове, туловище и конечностях, из них особенно часто около 100 точек, и более 50 расположенных на ушной раковине, аурикулярных. Среди корпоральных точек выделяют: первое, локальные, местные, находится непосредственно в зоне поражения или вблизи от нее. Второе. Сегментарные. Расположенные в зонах сегментарной иннервации спинного мозга, воздействие на них оказывает влияние на определенные части тела или внутренние органы, получающие иннервацию из этих сегментов. Например, использование точек воротниковой зоны показано при поражении головы и верхних конечностей, а точки пояснично-крестцовой области – при заболеваниях нижних конечностей и органов малого таза. Третье – точки широкого спектра действия, массируемые при поражениях различных органов и как местных, так и отдаленных частей тела. Многие из них обладают специализированным эффектом. Точки Г14 Хэгу и Е36 Цзусаньли универсальным болеутоляющим. F2 Синьцзянь и F3 Тайчун спазмолитическим. 5B20 Фэнчи и Е40 Фэнлун противоаллергическим и так далее. Четвертое. Располагающиеся по ходу меридианов, главным образом в дистальных отделах конечностей, оказывающие направленное действие на те или иные органы и системы. Так, меридиан желчного пузыря проходит от лица через голову, грудь, живот и ноги к пальцам стопы. Поэтому массирование точек этого меридиана в области голени и стопы производится не только при болезнях ног, но и при заболеваниях лица и головы. Хотя в процессе лечения обычно массируются точки всех четырех групп, значительное влияние на составление рецепта процедуры оказывает соотношение между зоной поражения и проходящими через нее меридианами. Массирование некоторых точек требует осторожности. Более мягкий массаж рекомендуется в точках, находящихся в зонах проекции крупных сосудов. Например, точка P9 Тайюань в зоне лучевой артерии, E5 Даин лицевой. При кардиалгиях нецелесообразно массирование до терапевтического осмотра и получения данных электрокардиограммы некоторых точек спины и груди: 5-15 Синьшу, 5-43 Гаохун, 5-16 Джунтин, 5-17 Танджун, Е18 Жугэнь. Следует соблюдать осторожность при массировании точек Г14 Хэгу на кисти у лиц с тенденцией к пониженному артериальному давлению. Запрещено механическое воздействие на точки, находящиеся в области подмышечных впадин, а у женщин в области молочных желез. Таблица номер 1. Основные точки для массирования при патологических очагах различной локализации.